Глава вторая. Что случилось с УТП? В 1960 году председатель совета директоров одного рекламного агентства «Россер Ривз» прославился на всю Америку как корифей навязчивой рекламы. Он написал чрезвычайно популярную книгу «Реалии рекламы», которая была переведена на 28 языков и широко использовалась в качестве учебного пособия для студентов. Во многом она положила начало современному маркетингу. В реалиях рекламы Ривз ввел и объяснил концепцию уникального торгового предложения, или для краткости УТП. Определение. По Ривзу УТП – точно подобранный термин, определение которого включает в себя три части. Первое. Любое рекламное объявление должно делать предложение потребителю. Но не просто содержать набор слов, хвалить товар, показывать его с разных сторон. Рекламное объявление должно донести до каждого читателя простую мысль. Приобрети товар, и ты получишь такую-то выгоду. Второе. Необходимо предложить аудитории то, что не смогут, либо не захотят, предоставить конкуренты. Предложение должно быть уникальным. Уникальность заключается в торговой марке, либо в новом для данной области рекламы сообщении. Третье. Предложение должно быть настолько сильным, чтобы оно подействовало на миллионы людей, то есть привлекло новых покупателей вашего товара. Далее Ривз объясняет, что большая часть современной ему рекламы была построена на избитой теме нахваливания товара. В рекламных объявлениях не было идей. Их создавали копирайтеры, не понимавшие реального положения вещей. Вы полагаете, что 40 лет спустя рекламная индустрия давно вняла идеям Ривза? Вы ошибаетесь. Споры не стихают до сих пор. Более всего поражает противостояние на Мэдисон-авеню. Через 37 лет после выхода в свет реалий рекламы журнал Advertising Age опубликовал статью, в которой заявлялось: «Поэты против убийц. В своем вечном споре, делать ли упор на художественную сторону или на продвижение товара, рекламисты приближаются к высшей степени возбуждения. На кону стоят миллионы долларов». Далее в статье на нескольких страницах рассказывалось о противостоянии между творческими рекламистами, рассматривающими свою работу как художественную и эмоциональную, и специалистами по маркетингу, для которых реклама должна быть рациональным отражением фактов. Одна группа стремится к установлению связи с покупателями, другая — навязать им товары. Здесь мы закончим со спорами и обратимся к реалиям, но не к рекламным, а рыночным.